ослепший Фокин маг ночи бродил, ногтей вербсайд разлил он the semen эликсир и лишь проговорил stick your finger in my ass. Dungeon Master. Master. Fuck coming. Pain on. And you swallow. Calm. Dungeon. Billy. Semen. Oh yeah. The semen arsonist. Нико, Нико! Do you like what you see? Fuck you! Dungeon Master. Ha! And Dungeon Boss. Anal. Assisting. Next door. Take that club. That's where my keel is. Semen after. Oh yeah. The semen arsonist. Nico, Nico. Long blade catch love. Boys. Stick finger in my ass. Что есть мочи? Побежали. И крестьяне, и паники бежали. Люди fucking coming. Жали людям взгляд. Среди ублюдков шел артист. Кожа нам... Oh yeah. The semen arsonist. Крикнул он. Нико, Нико. Давай! Лейс! Get your ass back here! Long blade catch love. Boys. Всю ночь кричали. Лейс. Народ не злой. В жизни артист веселым был. Stick finger. Он всегда любил. Утро крестьянам помогло. Master. Семен. За полчаса. Сакшер. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул. Oh, shit, I'm sorry.